Глава 40. Источник конца. Порошок из коры сонного дерева вынудил глав проспать до утра. За это время Сяолун оказался на подходе к клану колючих вод, желая как можно скорее передать тяжелую ношу в руки Джусуна. Луанчан же сразу вернулся на свое место, воссоздавая технику безмолвия на себе. Выполнив свое поручение, он смог сладко поспать. И стоило солнышку ласково коснуться его век, он нахмурился и недовольно буркнул под нос. Только вот помимо солнышка его коснулся кто-то другой. Невиданная грубая сила, сжавшаяся на горле руки, перекрыла доступ к воздуху. Чана бесцеремонно схватили за шею и рывком поставили на ноги. Не издавая ни слова, Чан мог только хрипеть. Из уголков травянистых глаз выбилась первая пара невольных слез. Обозлившийся в июе совершенно точно нацелен прямо сейчас его уничтожить. Удручающее положение не стерло искры холодного блеска в изумрудных глазах, что выводило главу Северного ветра только сильнее. «В июе! Подожди, отпусти его!» «Тут записка!» — тревожно отозвался бойцу, придерживая друга за плечо. Он бы хотел его успокоить, но, к сожалению, успел прочитать ее содержание. Тревога, граничащая с непониманием, сжала сердце мечника. Впервые он испугался. Он испугался за то, как глава Северного ветра отреагирует на послание, излитое на клочке злополучной бумаги. Циу понимал, что на эмоциях Вэйюй может совершить непоправимые ошибки, стоит ему прочитать, но и скрывать находку было бы неправильно. Подобно демоническому Фэю, что, пожирая душу навеки, умерщвлял все живое вокруг, черный мрак глаз Вэйюй поглощал травянистый оттенок глаз Чана. Он не слышал голос бойцу, когда дело касалось безопасности его брата. Он не слышал даже себя. Им двигал инстинкт, и в данном случае инстинкт хладнокровного вершителя мести. Чан, практически впадая в беспамятство, продолжал ухмыляться глазами, высокомерно заглядывая в душу черноволосого даоса. Его глаза говорили лишь об одном, словно бросая вызов, даже находясь на грани смерти. «Рискни! Убей! Чего же ты ждешь?» «Вэйюэ!» — значительно громче позвал Циу, и это сработало. Даже в самые темные времена что-то внутри главы Северного ветра всегда желало отозваться на голос глупого мечника. Сильная хватка руки ослабла, позволяя Чану шваркнуться на пол. Непрерывный кашель не отпускал еще какое-то время. Всего на один миг. Всего на один. Сердце Вэйюэ вздрогнуло. Стоило ему столкнуться со слишком знакомыми льдистыми глазами. Тогда он позволил пропустить в себе одно чувство, кроме желания уничтожить. Чувство страха все потерять. Оно пропало столь же быстро, как появилось, так что Циу не мог понять, не показалось ли ему. Записка. Она лежала на циновке. «Должно быть, на наш сон что-то повлияло, раз мы ничего не слышали». Вэйюэ перехватил грубым резким движением, возможно, единственный источник объяснения того, что здесь произошло. «Настал твой черед платить по долгам. Ты знаешь, где меня искать, Джусун». Даос первое время находился в замешательстве. И только потом он начал осознавать, что именно несут в себе эти слова. Сжимая в руке источник конца его здравого рассудка, Вэйюэ резко произнес: «Доставь ублюдка императору и не смей следовать за мной!» Солнечный луч света сжег последнюю тень. Вэйюэ будто никогда и не было в комнате. Гонимый собственной агонией возмездия, глава Северного Ветра преследовал единственную цель, подобно кровожадному дикому зверю, загоняющему добычу. Тень поглощает свет. Лед умертвляет природу. Кинжал обрывает биение сердца. Кара настигла быстрее, чем ожидалось. Брат сотрет с лица земли любого ради безопасности брата. У врат клана Колючих Вод Вэйюэ никого не встретил. Глава Северного Ветра вломился на чужую территорию, но его никто даже не пытался остановить. Будто весь клан давно опустел. Забегая в каждую демонову створку дверей, он метался, пытался отыскать своего брата. Казалось, что прошло слишком много времени, и он опоздал. На одной из дверей он заметил размазанный след крови и, не раздумывая, выбил ее одним взмахом меча. Стоило младшему брату заметить того, кого он меньше всего желал бы сейчас встретить, его тело вздрогнуло. Закованный в обездвиживающие цепи, запекшийся кровью по всему до боли родному лицу, Юйлун крикнул из последних сил. «Нет! Беги! Это ловушка!» Самое опасное в месте, что она ослепляет. Вэйюэ ослепила еще и тревога за Юйлуна. Он просчитался. Хотя он вообще ничего не просчитывал, когда ринулся спасать младшего брата. Вэйюэ не смог. Не смог вовремя остановиться и подумать, разработать план или попросить о помощи. О его ошибке напомнил холодный железный артефакт, что на шее Даоса захлопнулся спиной Джусун. Если бы он хоть немного был сконцентрирован на окружающем пространстве, то ни за что не подпустил бы кого-то так близко к спине. Теперь даже Фея призвать не получится. Без духовных сил дух-покровитель его не услышит. Враг выбрал отличную цель, чтобы сделать из непокорного кровожадного зверя жалкую жертву. Внутренняя сторона ошейника из железа вонзила в кожу ряд отравляющих духовные силы игл. По границам блокирующего артефакта стекали алые капли. Духовные каналы Вэйюэ оказались полностью заблокированы. Глупо было даже пытаться сорвать с шеи ошейник. Джусун не идиот, так просто отравляющие духовные силы артефакт не снять. Теперь Вэйюэ выступает в роли простого смертного против мощи духовных сил главы клана Колючих Вод. Удар хлыста гостеприимно рассек до кости щеку, пожаловавшего в его владение гостя. Человек бы завопил от боли, но в тот момент ощущение физической боли затмило отчаянная пелена ярости. Если совершать ошибки, то до конца. Презренному всеми главе клана Северного Ветра нечего терять, и он сошелся в битве с Джусуном. Хлесткие удары рассекали плоть не хуже меча. Джусун схлестнулся с ним, используя всю свою накопленную десятилетиями мощь. Лишение духовных сил нисколько не влияло на умение Вэйюэ безжалостно сражаться мечом. Каждое выверенное атакующее движение, словно мазок по холсту, самобытное, неповторимое, мягкое, агрессивное. Будь у него духовные силы, от Джусуна сейчас в воздухе летал бы прах. Юйлун пытался выбраться из цепей, но все его попытки оказались настолько жалкими, что из его глаз хлынули слезы отчаяния. Он понимал, что духовные силы главы Джу рано или поздно смогут сразить Вэйюэ. Каким бы ни оказалось мастерство человека, он не ровня Даосу, вовсю использующему заклинательские техники. Тем более Даосу, возглавляющему целый клан. Даосские кланы возглавляют сильнейшие, И даже если право на главенство перешло по наследству, умей его отстоять, иначе закат почетного статуса не за горами. В какой-то момент Юйлун понял. Все случилось из-за него. Все началось с того письма, что он нашел под дверью в клане Северного Ветра. Он отправился в путь, чтобы защитить Вэйюэ от беды. А в итоге самолично навлек ее на старшего брата. Осознание собственной глупости в совокупности с беспомощностью линчевали его душу. Двое мужчин рухнули на пол. Пока бессмертного за окровавленную шею удерживал Джусун, еще сильнее травмируя кожу артефактом, Вэйюэ сильно надавил пальцами на карие глаза врага. Резкая боль заставила Суна отпрянуть. На время он потерял четкость зрения, что позволило Вэйюэ подняться и схватить отлетевший в сторону меч. Глава Северного Ветра ни за что не сдался бы. Он готов сражаться до последнего. Но решительный приказ главы Колючих Вод обернулся для Вэйюэ полнейшим крахом. «Довольно! Схватить его!» Джусун выплеснул первую волну гнева в битве. Настало время растянуть удовольствие и вдоволь насладиться мучениями братьев Джао. Пятеро сильнейших адептов клана ворвались в комнату по первому требованию. Рассекающие удары их хлыстов, напитавшись духовных сил, змеями обвили руки, ноги и шею Вэйюэ. Кожа от каждого обездвиживающего захвата тонкой лозы сочилась горячей кровью. Еще 10 даосов встали на стражу, чтобы вовремя вмешаться, если что-то пойдет не так. Их слишком много. И глава Северного Ветра был уверен, что за пределами комнаты ожидают приказа остальные. Тяжело вздымающаяся грудь не могла успокоиться ни на миг. К Вэйюэ медлительно приблизился Сун. Его обозлившееся нахмуренное лицо вдруг расслабилось. «Как долго я ждал этого дня!» «Отпусти Юйлуна! Он ни в чем не виноват! Он тогда еще даже не родился, демонов ты, ублюдок!» Вэйюэ попытался вырваться из сковавших его хлыстов, но это только сильнее рассекло воспаленную кожу. Жгучая боль расползалась по телу. Даос не мог даже слегка ее притупить или запустить регенерацию. Его тело сейчас такое же бесполезное, как у любого деревенского жителя, и испытывает любую боль в полной мере. Неожиданные слова Вэйюэ не на шутку встревожили Юйлуна. Что, если глава Джу согласится забрать Вэйюэ вместо него? Он не позволит. Это была его ошибка. Из-за него они сейчас здесь. Если бы он сразу рассказал о письме, они не попали бы в ловушку. Юйлун громко выкрикнул, привлекая внимание. «О чем ты говоришь, брат? Я не покину это место без тебя!» «Расскажи. Расскажи ему, о чем ты говоришь, глава Джао. Пусть младший брат узнает, из-за чего род, носящий фамилию Джао, сегодня оборвется». Даос смачно выплевывал ненавистную фамилию из уст. Стоило Джусуну произнести слова глава Джао, как перед его глазами вместо разбитого лица Вэйюэ всплывало лицо проклятого Вэйдая. «Ты слишком похож на него. Такой же ничтожный!» «Сукин сын, думаешь, я его ненавижу хотя бы на каплю меньше, чем ты? Тогда я потерял единственного друга!» И не было дня, когда я не жалел бы о своей мерзкой беспомощности. Хочешь отомстить? Так убей меня! Это я его не защитил! Из-за дружбы со мной умер твой сын!» Словно гром, ударивший по земле, последние слова заставили всех замолчать. Вэйюэ пытался придумать, как ему поступить, чтобы жалкая месть не коснулась Юйлуна. Но круговорот эмоций не позволял здраво оценивать обстановку. Или наоборот. Здравый рассудок давно вопил. «Вам конец. Но глава Северного Ветра изо всех сил старался его заглушить. Юйлун не знал, что когда-то давно их отец хладнокровно убил лучшего друга Вэйюэ. Урок отца — у будущего главы не должно быть друзей. Никому нельзя доверять. Обернулся тем, что теперь нынешний глава стоит на грани смерти. Без друзей, никому так и не доверившийся. Он рискует принять смерть в полном одиночестве. «Брат, я не понимаю, что все это значит?» Почти просипел Юйлун. Его голос срывался, подсознание рисовало разные картинки. И он пытался ухватиться хотя бы за одну, раскрыть эту истину. Джусун засмеялся. Извергаемый смех оказался похож скорее на истерический, словно он сходил с ума. Сначала Сун вплотную приблизился к Вэйюэ и, заглянув в тлеющие угольные глаза, произнес: «Не беспокойся, я убью вас обоих. Думаешь, я оставлю хотя бы одного порожденного им выблядка в живых?» Сун небрежно похлопал ладонью по щеке главы Северного Ветра, и это действие подняло тошнотворный ком в горле. Вэйюэ тошнило, когда кто-то смел трогать его лицо своими грязными руками. Он отдернул щеку и смачно сплюнул под ноги главы колючих вод. В последний момент тот уклонился от плевка, смешанного с кровью, и направился ближе к Юйлуну. «Глава Джао, как думаешь, твоему драгоценному братцу стоит узнать причину, по которой скоро оборвется его жизнь?» Не дожидаясь ответа, он улыбнулся и продолжил. «Думаю, стоит. Проявлю к нему милосердие. Все же я не такой сукин сын, как ваш отец, и коим ты меня считаешь». Сун перевел удовлетворенный взгляд на Юйлуна. Глава колючих вод зашел за спину плененного младшего брата Вэйюэ и прошептал тому на ухо: «Джао Вэйдай убил моего сына. Я же убью его сыновей. Кровь за кровь». Внутри Юйлуна все рухнуло, когда он осознал, что отец буквально наложил на них проклятое бремя своими бессердечными поступками. За его ошибки всю жизнь расплачиваются сыновья. Сколько еще это должно продолжаться? Вэйдай почти не воспитывал Юйлуна. Этим как мог занимался Вэйюэ. Джао Вэйдая убили, когда его младшему сыну исполнилось 10 лет. Старшему же было 19. Ноша возглавить клан Северного Ветра легла на плечи Вэйюэ слишком рано. Братья пытались исправить репутацию клана, но даже спустя 7 лет их по-прежнему неотрывно преследуют грехи родного отца, что передались им по крови. Словно грехи — это какой-то наследуемый титул. Когда до меня дошло письмо с призывом явиться на собрание для вынесения наказания главе Северного Ветра, ты не представляешь, как я расстроился. Никто не посмеет отобрать твою жизнь, кроме меня. Мне пришлось уронить лицо и вступиться за тебя, поддерживая слава этого упивающегося властью среброволосого глупца. Кстати, а у него какие причины тебя защищать? Тоже желает уничтожить самостоятельно? Как жаль его расстраивать». Вэйюэ сразу понял, о ком речь. Он не собирался позволять очернять главу Бай за спиной такому мелочному человечишке и рыкнул: «Закрой свою!» Джусун, сощурив гневный взгляд от угрозы в тоне Вэйюэ, отдал приказ адептам, не оставляя шанса главе Северного Ветра завершить свою речь. «Не позволять псу лаять без команды!» Адепты натянули хлысты еще сильнее. Один из них ударил Вэйюэ коленом в живот, отчего тот согнулся в очередной раз, сплевывая сгусток крови. Духовные силы, что напитали хлысты, воздействовали на внутренние органы. И уже подкрадывался тот миг, когда можно умереть от сильной потери крови. Джусун, замечая плачевное состояние жертвы, осознал, что пора заканчивать. Вэйюй обязан смотреть, пребывая в здравом рассудке, а не полудохлой крысой. Оголяя хладную сталь еще не запятнанного кинжала, Сун прочертил тонкую алую полосу на шее Юйлуна, намеренно не углубляя порез. Всхлип младшего брата от резкой боли заставил Вэйюй прийти в себя. Даос был на грани потери сознания, но родной голос оказался способен выдернуть его с того света. «Я убью тебя! Не смей к нему прикасаться!» Стекающая по шее свежая кровь и убийственная сталь в опасной близости от Юйлуна заставили Вэйюй озвереть. Изо всех сил, что у него остались, он пытался откинуть адептов. Юйлун молил отпустить их. Он был готов пойти на все, что угодно, пытался договориться. Слезы младшего брата обжигали запятнанную кровью кожу на щеках. Он так боялся за Вэйюй, совершенно забывая про себя. В момент всеобщего сумасшествия Сун лишь громко смеялся, упиваясь отчаянием родных братьев. Наконец, Вэйюю удалось на мгновение откинуть от себя толпу адептов, и пока остальные не успели напасть по приказу Джусуна, он побежал к младшему брату. Братьев разделяла небольшая комната. Но Сун был рядом с Юйлуном, а Вэйюй в противоположном углу. Глава колючих вод мгновенно заметил, что ситуация вышла из-под контроля. Он больше не станет медлить. В бьющееся сердце заботливого дракона со всей жестокостью вонзился короткий клинок. Как капли дождя, барабаня по крыше, начинают постепенно стихать, стоит тучи излиться, так и биение сердца, гоняющая кровь, замирает, стоит нарушить его целостную оболочку и пустить багряную жидкость. Доброе сердце дракона не смогло выдержать удар заклятой вражеской стали. «Нет!» Вэйюй яростно оттолкнул Джусуна и из последних сил прижался к закованному телу Юйлуна. Его ладонь безуспешно пыталась остановить вытекающую кровь. Бешеные зрачки настолько расширились, что не оставили места для радужки. Перед тем, как Вэйюй успел прикоснуться к младшему брату, Юйлун поймал его опустошенный до боли родной взгляд. Именно в тот момент с пересохших губ юноши сорвались последние слова. «Я люблю тебя, брат». Совсем еще юный дракон в конце успел улыбнуться ему. В этот момент время для них остановилось. В этот момент умер и Вэйюэ. Юйлун осознал, что его смерть неминуема. И последнее, чего он искренне желал, чтобы Вэйюэ знал, что он безгранично счастлив иметь такого старшего брата, как он. Но обнял старший брат уже бездыханное тело младшего брата. Он не успел. Не успел спасти его. Не успел даже обнять в последний раз и попрощаться. Юйлун умер. Драконье сердце больше не бьется. Заботливый дракон больше никогда не защитит старшего брата. Тело Вэйюя била мелкая дрожь. Он пытался уловить последнее тепло, исходящее от Юйлуна, словно хотел в последний раз отогреться. Даосу было настолько больно, что невозможным оказалось хотя бы заплакать. Слезы облегчают боль. но его терзающую боль ничто не способно утешить. Прижимаясь лбом ко лбу, он нашел в себе силы заглянуть в открытые пустые глаза. Родные глаза, что раньше лучились светом, сейчас выглядели двумя безжизненными заледеневшими каплями. На щеках Юйлуна остались невысохшие слезы. Вэйюй с такой нежностью стер каждую, словно боялся сделать больно неаккуратным движением. Но Юйлун больше не чувствует боли. Он ушел. Он больше никогда не улыбнется старшему брату. Дрожащей ладонью Вэйюй закрыл глаза брату и самозабвенно прошептал: «Юйлун, спи спокойно. Я отомщу, а после последую за тобой».